в 42 километрах от склада одной тонны. Здесь в горе ниша, а в ней мешок отца. Внутри него теодолит и финеско с носками. Один из финеско спереди разрезан, словно бы ботинок для шнурков, наверное, чтобы надевать на больную ногу. Нашли мешок в 24 километрах от последнего лагеря. Они, вероятно, километров 5-6 везли его на тот случай, если найдут отца еще живым. В километре от нашей последней стоянки попали в огромную, хорошо выраженную ложбину от 400 до 500 метров в поперечнике. Защитные стенки для лошадей за нашей спиной тут же пропали из виду и появились, лишь когда мы поднялись на противоположную сторону. Эта ложбина, наверное, там не одна, но она самая большая. Никаких следов тела отца не обнаружили. Примечание переводчика. Палатка с погибшими была обнаружена в значительной мере благодаря своей высоте. Тем не менее, вследствие малого снегонакопления у приморской кромки шельфового ледника Росса целый ряд остатков экспедиции Роберта Скотта, например, брошенные моторные сани, был обнаружен летом 1915 года участниками экспедиции Эрнста Шеклтона из отряда «Моря Росса». Конец примечания. С полчаса назад поднялась метель. Сейчас не видно низги, но ветер не очень сильный. Мулы, которые шли хорошо для такой поверхности, отказываются от еды. Может быть, именно из-за пурги. Утром Дмитрий разглядел Гури с крестом на расстоянии более чем 12 километров. При хорошем освещении он будет виден еще дальше. 15 ноября. Раннее утро. Мы построили Гури для обозначения места, вблизи которого отец ушел на смерть, и водрузили на него крест. К нему прикрепили следующую надпись. «Вблизи этого места умер чрезвычайно доблестный джентльмен, капитан Инискилинского драгунского полка Л.Э.Дж. Отс. В марте 1912 года, возвращаясь с полюса, он добровольно пошел на смерть в пургу, делая попытку спасти своих товарищей, застигнутых бедой. Эта записка оставлена спасательной экспедицией 1912 года. Смотри список литературы, пункт 11. Подписали ее Аткинсон и я. На обратном пути мы еще долго видели Гури, несмотря на неверный свет. По первоначальному плану, разработанному перед выходом с мыса Эванс, намечалось, что если мы найдем партию в таком месте, откуда сможем отклониться на восток и таким образом избежать заструг и трещин, образуемых ледником Бирдмора, то произведем съемку местности к югу от этого ледника, ибо, по мысли Скотта, этим предстояло заниматься санным экспедициям 1912 года. Но при таком повороте событий вряд ли можно сомневаться в том, что мы поступили правильно, решив, не теряя времени, отправиться в западную часть залива Макмёрдо и попытаться достичь убежища Эванс, чтобы помочь партии Кэмпбелла. Мешок отца с теодолитом взяли с собой. Вчера весь день свирепствовала пурга, но когда ночью выступили, небо расчистилось, мела только поземка. Затем снова все небо затянуло, за исключением клочка над сушей, который все ночи оставался чистым среди повсеместного ненастья. В прошлом году мы наблюдали такое же явление. Сейчас стихший было ветер окреп, идет снег. Из пяти последних дней четыре двигались при метели. 16 ноября. Раннее утро. Когда мы с собаками уже были готовы выйти в путь, поднялась сильная пурга. Между тем мулы уже были в дороге. Они стартовали немного раньше, при ясной погоде. Пришлось задержаться до 4 часов утра. Шли по оставленным мулами следам. Очень тепло. Под ногами рыхлый снег, но скольжение приличное. Около гуря с крестом нагнали партию с мулами. Она ориентировалась отчасти по старым колеям от саней. Пытаюсь зарисовать могилу. Мне кажется, нет на свете другого памятника из числа самых красивых, который настолько соответствовал бы своему назначению. Он производит сильное впечатление. 17 ноября. Раннее утро. По-моему, мы тут все близки к безумию. Обстановка, во всяком случае, весьма сложная. Последнее предложение – попытаться достигнуть убежища Эванс через плато, перевалив с этой целью через вершину ледника. Затея, пожалуй, бессмысленная. Если даже люди одолеют ледник, то попадут в убежище одновременно с кораблем, и тогда все их старания будут напрасны. Если же они придут в убежище, а корабль нет, то появится еще одна пропавшая без вести партия. Им придется выжидать прихода корабля до 15-20 февраля, а после этого уже нельзя будет возвращаться через плато. Даже если члены нашей партии смогут, то людям Кэмпбелла это, безусловно, не под силу. В это время, получив продовольствие с найденных по пути складов, отряд Виктора Кэмпбелла практически был уже на подходах к заливу Макмёрдо. Позднее он вышел к мысу Эванс по припаю вдоль кромки шельфового ледника Росса. Решение, о котором пишет Эпсли Черри Гаррард, в случае попытки его выполнить, привело бы к тому, что спасатели и спасаемые разошлись бы на местности. Мысль о таком варианте, по-видимому, возникла под впечатлением эмоций после обнаружения погибших из полюсного отряда. Вчера стояла чуть ли не гнетущая жара. Впрочем, я дал себе слово никогда не жаловаться на жару. Сейчас заметно просветлело, и мы без труда находим Гури. Но поверхность мягкая, зыбкая, идем медленно. Везем с собой снаряжение южной партии. Трехметровые сани, которые они взяли у подножия ледника, мы бросили. 18 ноября. Раннее утро. Слава Богу! От идеи маршрута через плато отказались. Снова шли в туманную снежную погоду. Не будь у нас впереди лыжников, мы бы не удержались на правильном курсе. Но Райт уверенно направляет нас, проверяя верность взятого направления по сзади идущему. Пока что находим все гури. Утром миновали защитную стенку для лошадей, поставленную 10 ноября. Она уже засыпана снегом и еле-еле заметна со стороны. Янг только что подрался с Кусаем, который не давал ему добраться до мяса на санях. Мулы увязают глубоко в снег, идут очень медленно. Паяри жует после еды чаинки. Рани и Абдулла грызут на остановках одну веревку. Со вчерашней стоянки они изживали большую часть своей упряжи. Эти животные едят все, что угодно, кроме полагающегося им корма. До него иные из них вовсе не дотрагиваются. Вторая часть сегодняшнего перехода прошла в лучших условиях. Мы сделали свои 20 километров, но продвигаемся очень плохо. Сейчас, как обычно, идет сильный снег. Янг, этот сомнительный труженик, только что перегрыз по стромке и вырвался на волю. Третий раз после обеда. На этот раз я пошел к защитной стенке ловить его. Вечером впервые за все время похлебку заправили луком. Она стала намного вкуснее. Кроме того, полакомили сгущенным молоком Нестле из склада одной тонны. Глаза бы мои его не видели. Я имею в виду склад. У Пири, который включил молоко в свой полярный рацион, явно губа не дура. Сладкое в путешествиях необходимо, но, боюсь, это слишком тяжелая пища. Мы ели сгущенку при довольно высокой температуре, при -25,5 градусов Цельсия. И она пошла хорошо. Но не знаю, как бы с ней справился наш организм в большой мороз. 19 ноября. Раннее утро. Сделали сегодня 20 километров и вышли на местность со значительно лучшим скольжением. По сравнению с тем, что видели здесь мы и другие экспедиции в прошлые годы, последняя зима была во всех отношениях исключительной. В этих местах ведь побывало много партий, но ни одна не наблюдала поверхности, столь чисто выметенной ветрами, по которой порой слишком скользко ходить. Не знаю, какие температуры застала в апреле экспедиция Discovery, но в прошлом апреле здесь было намного холоднее, чем в позапрошлом. Примечание переводчика. Едва ли это верно. И ветры бушевали небывалой силы. Вчера днем дул сильный ветер со снегом. Сейчас тоже метет, как обычно. За последние 9 дней выдался лишь один бесснежный день. Тот самый, когда мы нашли палатку. Остальное время метелило или беспрестанно, или с перерывами. Ветер с юга нам не страшен, мы идем на север. Но будь у нас иной маршрут, хлебнули бы горя. 20 ноября, раннее утро. Впечатление такое, будто мы сегодня описывали круги в пространстве. Райт уверенно ведет нас вперед, полагаясь на указания сзади идущего, который по его просьбе ориентируется на какую-нибудь точку. Так мы находим все гури. А сегодня партия с мулами расположилась на ленч около 2 гуриев, не подозревая об этом до тех пор, пока на одном из них не задержался улетевший кусок бумаги. Нам в помощь партия оставила на этом месте флаг, и его мы нашли и забрали, но вот гуриев так и не видели. Температура сейчас -30 градусов Цельсия, пуржит вовсю. Пурга подняла рыхлый снег. В отсутствие сильного ветра, лежавший спокойно и делавший поверхность очень мягкой. Ветер и снег, преследующий нас сейчас уже 9 дней из 10 походных, придают нашим переходам беспредельную усталость. Ничего не видно. Находить следы или сориентироваться на местности чрезвычайно трудно. Счастье наше, что мы все же идем так, как идем. Даже самый горячий сторонник мулов не посмел бы утверждать, что они принесли нам большую пользу. Спрашивается, могли ли они вообще ее принести? Против них было только одно обстоятельство, но первостепенной важности. На барьере они ни за что не хотели есть. С момента выхода из дому и до возвращения тех из бедолаг, что возвратились, то есть целых 30 дней они изводили себя голодом, а при этом были вынуждены вести тяжелые грузы. Если бы мулы ели, то могли бы быть очень полезны. Они идут быстрее, чем пони, и за одним исключением более покладисты. Если бы и пони, и мулы нормально ели, трудно сказать, от кого тогда было бы больше проку, от хорошего мула или от хорошего пони. Наши мулы были первоклассными. Их специально тренировали и экипировали по заданию правительства Индии. И тем не менее, 13 ноября, через 2 недели после старта, Райт записал в дневнике: «Мулы – плохая замена пони. Сдается мне, немногие из них увидят снова мыс Хат.